Глава 10. Дисплей мобильного телефона Лори извещал ее, что машина прибыла и ждет на 94-й улице, однако Лео по-прежнему продолжал убеждать ее, что эта поездка – напрасная трата времени. «Она посмотрит тебе прямо в глаза, а потом нагло солжет, точно так же, как и во время ареста». Лори уже пожалела о том, что упомянула причину своей поездки в Коннектикут. Сделав последний глоток кофе, лишняя унция кофеина ей явно не помешает, она сказала: «Я пока еще не решила. Могу заранее сказать, что скажет тебе это Кейси, что де некий неизвестный злоумышленник опоил ее на банкете какой-то гадостью». «Да я и сама знаю», — ответила Лори, проверяя портфель, чтобы посмотреть, все ли нужное захватила с собой. Анализы показали наличие в крови не только алкоголя, но и рогипнола. По ее словам, это не препарат типа экстази для поднятия настроения. Его часто используют насильники, чтобы обездвижить жертву. «Вот только, Лори, некий злоумышленник здесь ни при чем. Она приняла препарат сама, чтобы потом свалить вину на кого-то другого». Лео от возмущения даже покачал головой. «Пап, мне пора. Хорошо? Я пообещала Кейси, что, по крайней мере, выслушаю ее. Ты ведь сам учил меня, раз дал слово то...» «Но зачем тебе делать это именно сегодня? Куда торопиться-то? Займись другими делами!» Лори едва не сказала, потому что Брэд дышит мне в затылок. Однако вовремя сдержалась, чтобы не давать отцу очередной причины презирать ее начальника. Отец всегда был на ее стороне. Сколько раз он говорил ей, что ее с руками и ногами оторвет себе любая телестудия. Если спросить Лео, то ее кабинет должен быть под завязку набит наградами вроде «Эмми», а 60 минут валяться в ее ногах, умоляя стать их ведущей. «Похоже, мать Кейси не в восторге от того, что дочь хочет участвовать в моей передаче. Умная женщина», — с чувством произнес Лео. «Полагаю, она знает, что ее дочь виновна. В любом случае, я предпочла бы познакомиться с ней раньше, нежели позже. На тот случай, если все же решу сделать о ней передачу». «Которую ты, я надеюсь, никогда не сделаешь». Тимми и Лео проводили Лори до черного автомобиля, поджидавшего возле дома. Лори на прощание обняла сына, после чего Лео зашагал с внуком в школу. Лори проводила их взглядом. Пока за окном машины пролетали городские кварталы, журналистка почему-то подумала, что ей крупно повезло с этой долгой поездкой в Коннектикут и обратно. Ее сын не единственный, кому не терпелось увидеть сегодня вечером Алекса. Плотный рабочий график. Что может быть лучше, чтобы время пролетело как можно скорее?